Часть третья. Трезвость. Испытание себя. Глава первая. Сон – лучший способ борьбы с сонливостью. К. Прудков, инженер, набросок энциклопедии. Быстротечная июньская ночь. Давно ли угас на юго-западе лиловый закат, а вот на юго-востоке за Днепром уж снова светлеет небо. Но и короткая ночь – ночь. Она оказывает на людей свое обычное действие. Спят жители затененной части планеты. Спят граждане города Днепровска. Спят многие участники описываемых событий. Беспокойно спит Матвей Аполлонович Анисимов. Ему долго не удавалось уснуть. Курил, ворочался в постели, беспокоя жену, размышлял о происшедшем. Задремал, утомившись, и перевозбужденная психика поднесла ему безобразный сон. Будто в трех городских парках обнаружили три трупа убитых из огнестрельного оружия. Судмедэксперт Зубата, ленясь исследовать каждое убийство в отдельности, придумал версию: все трое убиты одним выстрелом на вылет. И для доказательства своей правоты усадил трупы в обнимку на мраморной скамье секционного зала так, чтобы пулевые отверстия совпадали. И Матвей Аполлонович, которому обычно виделись только черно-белые и мутные, как заношенная кинолента, сны, воспринимал эту картину объемно, в красках и с запахами. Сидят трое кривошейных, огромные, голые, розовые и пахнущие мясом, смотрят на него, фотогенично улыбаясь. Анисимов проснулся из чувства протеста. Но сон в руку, в голове его стала вырисовываться правдоподобная версия. Они там, в лаборатории, варили труп умерщвленного кривошейна. Ведь труп всегда главная улика, а спрятать или зарыть опасно, ненадежно, могут обнаружить и опознать. Вот они и варили или разлагали труп в специальном составе, а поскольку дело это непростое, что-то не рассчитали, опрокинули бак. Поэтому и теплым оказался труп, когда техник Прахов обнаружил его в баке. Поэтому так скоро и разложились пропитанные ихней химией мягкие ткани трупа. Остался скелет. Лаборанта пришибло баком, а второй соучастник, этот, который вчера кривлялся перед ним, мистификатор, циркач, надувные маски или тренировки мимики, они ловкачи, это ясно. Он убежал. И организовал себе алиби своими масками и мимотехникой. Он мог и московского профессора ввести в заблуждение. А документы его — хорошо сделанная липа. Матвей Аполлонович закурил еще одну папиросу. Все-таки это дело отдает необычной уголовщиной. Если преступники работают и в Москве, и здесь, и мотивов корысти, личных счетов и секса нет, то, наверное, Кривошейн действительно сделал серьезное изобретение или открытие. Нет, завтра он будет настаивать перед Алексеем Игнатьевичем, чтобы к этому делу подключили органы безопасности. Хотя Анисимов никогда не узнает, как обстояло дело, нельзя не отдать должное его следовательской хватке. В самом деле, ничего не понимать в сути дела, только на основе внешних случайных факторов построить логически непротиворечивую версию, это не каждый может. Подумав так, Матвей Аполлонович успокоенно уснул. Сейчас ему снится приятное, что его повысили за раскрытие такого дела. Но сны еще менее подвластны нашим мечтаниям, чем реальная действительность. И вот следователь раздосадованно мычит, а пробудившая его жена озабоченно спрашивает: «Матюш, что с тобой?» Анисимову привиделось, что в городе Ле произошел пожар и сгорело новое штатное расписание. Аркадий Аркадьевич Азаров уснул совсем недавно, да и то после двух таблеток снотворного, утром проснется с неврастенией. Его тоже одолевали мысли о происшествии в лаборатории новых систем. Уже звонили из горкома партии. «У вас опять авария, Аркадий Аркадьевич, с человеческими жертвами. И откуда они так все быстро узнают? Теперь пойдет вызовы, комиссии, объяснения. Что ж, ты на твой директор много денег получаешь, чтобы тебя дергали всюду. Вот из-за таких вещей, в которых он не повинен и не может быть повинен, ставится под сомнение его честная положительная работа». Аркадий Аркадьевич чувствовал себя одиноким и несчастным. Не надо было организовывать эту лабораторию случайного поиска. Не послушал себя. Ведь идея, что путем случайных проб и произвольных комбинаций можно достичь истины и верных решений в науке, была глубоко противна твоему мышлению и противна сейчас. Метод Монте-Карло. Одно название чего стоит. Вера в случай, что может быть ужасней для исследователя. Вместо того, чтобы логически анализируя проблему, уверенно и неторопливо приближаться к ее решению, испытывать, пусть даже с помощью приборов и машин, свое игорное счастье. Конечно, и таким путем можно строить наукообразные системы и алгоритмы, но не похожи ли они на те системы, с помощью которых игроки в рулетку, надеясь выиграть, просаживают свои состояния? Подумаешь, изменил название лаборатории, но суть-то осталась. Пустил на самотек, рассудил, такое направление в мировой системологии есть. Пусть разовьется у нас, а вот и развелось». Тогда Аркадий Аркадьевич не высказал Кривошеину своих сомнений, чтобы не убить его энтузиазм, только спросил, что же вы намереваетесь достичь случайным поиском? «Прежде всего освоить методику», — ответил Кривошеин, и это понравилось Азарову больше, чем если бы он начал фонтанировать идеи. Нет, он не только осваивал методику. Аркадий Аркадьевич вспомнил в лаборатории установку, похожую на осьминога, обилие приборов и коп. Развернул какую-то большую экспериментальную работу. Неужели у него получалось то, о чем он докладывал на ученом совете? Но ведь все кончилось трупом. Трупом, обратившимся в скелет. Азаров почувствовал отвращение и ярость. Надо сворачивать экспериментальные работы, вечно в них что-нибудь случается. Непременно. Системология, по сути своей, наука, умозрительный анализ и синтез любых систем надо вести математически, и нечего теорию нужно двигать. А хочется работать с машинами, пожалуйста, программируйте свои задачи, идите в машинный зал. Да и вообще эти эксперименты, академик усмехнулся, успокаиваясь, никогда не знаешь, что ты сделал, глупость или открытие. Аркадий Аркадьевич имел давние счеты с экспериментальной наукой. Суждения его о ней были тверды и окончательны. 30 с лишним лет назад молодой физик Азаров изучал процесс сжижения гелия. Однажды он сунул в дюар несколько стеклянных соломинок-капилляров, и охлажденная до 2 градусов по абсолютной шкале жидкость необыкновенно быстро испарилась. 2 литра драгоценного в то время гелия пропали. Эксперимент был сорван. Аркадий сгоряча обвинил лабораторного стеклодува, что тот подсунул дефектный дюар. Стеклодува наказали. А 2 года спустя сокурсник Азарова по университету Петр Капица в аналогичном опыте капилляры погрузить в сосуд открыл явление сверхтекучести гелия. С той поры Аркадий Аркадьевич разочаровался в экспериментальной физике, полюбил надежный и строгий мир математики и ни разу не пожалел об этом. Именно математика вознесла его. Математический подход к решению нематематических проблем. В 30-х годах он применил свои методы к проблемам общей теории относительности, которая тогда владела умами ученых. Позже его изыскания помогли решить важные задачи по теории цепных реакций в уране и плутонии. Затем он приложил свои методы к проблемам химического катализа полимеров. И теперь он возглавил направление дискретных систем в системологии. «Я все не о том», — подосадовал на себя Азаров. «Что же все-таки случилось в лаборатории Кривошеина? Помнится, прошлой осенью он приходил ко мне и хотел о чем-то поговорить. О чем? О работе, разумеется. Отмахнулся, было некогда». Всегда считаешь главным неотложное. А следовало поговорить. Теперь знал бы, в чем дело. Больше Кривошеин ко мне не обращался. Ну, конечно, такие люди горды и застенчивы. Постой, а какие люди? Какой Кривошеин? Что ты о нем вообще знаешь? Несколько докладов на семинарах, выступления на ученом совете, несколько реплик и вопросов другим докладчикам, да еще раскланивались при встречах. Можно ли поэтому судить о нем? «Можно, не так уж слабо ты разбираешься в людях, Аркадий. Он был деятельный и творческий человек, вот что». «Таких узнаешь и по вопросу, и по фразе, по повадке. У таких видна непрерывная работа мысли, не каждому видна. Но ведь ты сам такой, можешь заметить. Человек ест, ходит на работу, здоровается со знакомыми, смотрит кино, ссорится с сослуживцами, одалживает деньги, загорает на пляже. Все это делает полнокровно, не для порядка, и думает, думает». Над одним, над идеей, которая не связана ни с его поступками, ни с бытейскими заботами, но его с этой мысли ничто не собьет. Она главная в нем, из нее рождается новая. И Кривошеин был такой. И это очень жаль, что был. Со смертью каждого такого человека что-то очень нужное уходит из жизни, и чувствуешь себя более одиноким. Полный, что это я? Спохватился Аркадий Аркадьевич. Спать, спать. Гарри Харитонович Хилобок тоже долго не мог уснуть в эту ночь, все смотрел на светящиеся в доме напротив окна квартиры Кривошеина и гадал, кто же там есть. В 11 часу из подъезда быстро вышла Лена Коломиец. Гарри Харитонович узнал ее по фигуре и походке, подумал рассеянно. Надо бы теперь с ней поближе познакомиться, есть чем заинтересовать. Но свет продолжал гореть. Хилобок погасил свет в своей квартире, пристроился на подоконнике с театральным биноклем. Но ракурс был невыгодный, он увидел только часть книжного шкафа и трафарет из олимпийских колец на стене. Забыла она погасить лампу, что ли, или там кто-то еще. Позвонить в милицию. Да ну их сами пусть разбираются, Гарри Харитонович сладко зевнул. Может, кто-то из ихних там обыскивает. Он вернулся в комнату, зажег ночник, фигурку обнаженной женщины из искусственного мрамора с лампочкой внутри. Мягкий свет осветил медвежью шкуру на полу, синие стены в золотистых обойных аистах, полированные грани письменного стола, шкаф для книг, шкаф для одежды, телевизорную тумбу, стеганую розовую кушетку, темно-красный ковер со сценой античного пиршества. Все вокруг располагало к полнокровной неге. Гарри Харитонович разделся, подошел к зеркалу шкафа, стал рассматривать себя. Он любил свое лицо. Прямой и крупный нос, гладкие, но не полные щеки, темные усы, в нем что-то есть от Ги де Мопассана. Не так давно он перед этим зеркалом примерял к своему лицу выражение для доктора технических наук. Что ему надо было этому кривошину? Гарри Харитонович почувствовал клокотание внутри от яростной ненависти. Что я ему такого сделал? И за тему его голосовал, и родственника помог в лаборатории устроить. Сам не защищается, так другим завидует. Или это он за то, что я не сделал для него заказ по сет 2? Ну, да все равно нету больше кривошейна. Спекся. Вот так-то. В жизни, в конечном счете, выигрывает тот, кто переживает противника. Хилабока порадовала нечаянное остроумие этой мысли. Надо запомнить и пустить. Вообще, следует заметить, что Гарри Харитонович был не так глуп, как могло показаться по его поведению. Просто в основу своего преуспевания в жизни он положил правило «с дурака меньше спрос». От него никто никогда не ждал ни дельных мыслей, ни знаний, поэтому в тех редких случаях, когда он обнаруживал знания или выдавал хоть скудненькие, но мысли, это казалось таким приятным сюрпризом, что сотрудники начинали думать, недооцениваем мы все-таки Гарри Харитоновича, и стремились своим расположением исправить недооценку. Так проходили в сборник «Вопросы системологии» его статьи, от которых редакторы наперед не ждали ничего хорошего и вдруг обнаружили в них крупицы смысла. Также Гарри Харитонович сдавал темы с заранее деморализованным его поведением и разговорами с заказчиком. Вот только с докторской диссертацией вышла осечка. Ну ничего, он свое возьмет. Гарри Харитоновича убаюкали приятные мысли и радужные надежды. Сейчас он спал крепко и без сновидений, как спали, наверное, еще в каменном веке. Спал и счастливо улыбался во сне, вернувшийся с ночного дежурства в городе милиционер Гаевой. Поплакав от обиды на кривошейна и на себя, уснула Лена. Но не все спят. Успешно борется с дремой старшина милиции Головорезов, охраняющий лабораторию новых систем. Он сидит на крыльце флигеля, курит, смотрит на звезды над деревьями. Вот в траве неподалеку что-то зашуршало. Он посветил фонариком из лопухов на него, смотрел красноглазый кролик-альбинос. Старшина кышкнул. Кролик прыгнул в темноту, Головорезов не знал, какой это кролик. Виктор Кровец все ворочался на жесткой откидной койке в одиночной камере дома предварительного заключения под суконным одеялом, от которого пахло дезинфекцией. Он находился в том состоянии нервного возбуждения, когда невозможно уснуть. Как же теперь будет? Как будет? Выкрутится аспирант Кривошейн или лаборатория и работа погибнут. И что я еще могу сделать? Отпираться? Сознаваться? В чем? Гражданин следователь, я виноват в благих намерениях, которые ничему не помогли. Что же, наверное, это жестокая вина, если так получилось. Все гнали, скорее владеть открытием полностью, добраться до способа с абсолютной надежностью. Я тоже, хоть и не сознавался себе, там ждал, что мы откроем такой способ. Эволюция каждую новую информацию вводила в человека постепенно методом малых проб и малых отклонений, проверяла полезность ее в бесчисленных экспериментах, а мы все в один опыт. Надо было с самого начала выбросить из головы мысли о возможных социальных последствиях, работать открыто и спокойно, как все. В конце концов, люди мы не маленькие, должны сами понимать, что к чему. До всего мы дошли, что человек сверхсложная белковая квантово-молекулярная система, что он продукт естественной эволюции, что он информация, записанная в растворе. Одно только упустили из виду. Человек — это человек, свободное существо, хозяин своей жизни и своих поступков. И свобода его началась задолго до всех бунтов и революций, в тот далекий день, когда человекообразная обезьяна задумалась. Можно залезть на дерево и сорвать плод, но можно и попробовать сбить его палкой, зажатой в лапе. А как лучше? Она неспроста задумалась, эта обезьяна. Она видела, как в бурю обломившаяся ветка сбивает плоды. Свобода — это возможность выбирать варианты своего поведения, ее исток знания. С тех пор каждое открытие, каждое изобретение давало людям новые возможности, делало их все более свободными. Правда, были и открытия, их немного, которые говорили людям «нельзя». Нельзя построить вечные двигатели первого и второго рода. Нельзя превзойти скорость света, нельзя одновременно точно измерить скорость и положение электрона. Но наше-то открытие ничего не запрещает и ничего не отменяет. Оно говорит «можно». Свобода. Это не просто. осознать свою свободу в современном мире, умно и трезво выбирать варианты своего поведения. Над человеком тяготеют миллионы лет прошлого, когда биологические законы однозначно определяли поведение его животных предков, и все было просто. И сейчас он норовит свалить свои ошибки и глупости на силу обстоятельств, на злой рок, возложить надежды на Бога, на сильную личность, на удачу, лишь бы не на себя. А когда надежды рушатся, ищут и находят козла отпущения. Сами же люди, возложившие надежды, ни при чем. В сущности, люди, идущие по линии наименьшего сопротивления, не знают свободы. Кружочек на двери камеры отклонился, пропустил лучик света, его заслонило лицо дежурного. Наверное, проверяет, не замыслил ли новый побег, беспокойный подследственный. Виктор Кравец неслышно рассмеялся. Что и говорить, Кутузка – самое подходящее место для размышления о свободе. Он с удовлетворением осознал, что, несмотря на все передряги, чувство юмора его еще не покинуло. Дубль Адам Геркулес сидел на скамье у троллейбусной остановки на опустевшей улице и вспоминал. Вчера, когда он шел с вокзала, размышлял о действии трех потоков информации – науки, жизни, искусства на человека. У него возникала смутная, но очень важная идея. Перебили эти трое со своей дурацкой проверкой документов, чтобы им осталось ощущение, что приблизился к ценной догадке. Лучше бы его не было, этого ощущения. Теперь не успокоишься. Попробуем еще раз. Я обдумывал, какой информацией и как можно облагородить человека. Полау кривошейная идея синтезирует рыцаря без страха и упрека. Она перешла ко мне, отрекаться от нее нельзя. Я отбраковал информацию от среды и информацию от науки, потому что воздействие их на человека в равной мере может быть и положительное, и отрицательное. Остался способ чувства доброй лирой пробуждать. Искусство. Верно, оно пробуждает. Только несовершенный инструмент лира. Пока тренькает, человек облагорожен, а отзвучало, все проходит. Что-то остается, конечно, но мало. Поверхностная память об увиденном спектакле или прочитанной книге. Ну хорошо, а если вводить в машину матку эту информацию при синтезе какого-нибудь человека? Ну, скажем, записать в нее содержание многих книг, показать отличные фильмы. То же самое будет. Отложится содержание в поверхностной памяти и все. Ведь книга-то не о нем. Ага, об этом я тоже думал. Между источником информации искусства и преемником ее, конкретным человеком, есть какая-то прозрачная стенка. Что же это за стенка? Черт побери, неужели жизненный опыт всегда будет главным фактором формирования личности человека? Нужно самому страдать, чтобы понять страдания других, ошибаться, чтобы научиться правильно поступать. Как ребенку, надо обжечься, чтобы не тянуть пальцы к огню. Но ведь это очень тяжелая наука, жизненный опыт, и не каждый может ее одолеть. Жизнь может облагородить, но может и озлобить, и подлить. Может человека сделать мудрым, но может и оболванить. Он закурил и принялся расхаживать около скамейки по тротуару. Информация искусства не перерабатывается человеком до конца. До решения на ее основе своих задач в жизни. Постой. Информация не перерабатывается до решения задачи. Это уже было. Когда было? Да, в начале опыта. Первоначальный комплекс датчики кристалла блокса в М12 не усваивал информацию от меня, от кривошейна. Все равно. И тогда я применил обратную связь. Теперь Адам уже не ходил, а бегал по заплеванному тротуару от урны до фонарного столба. Обратная связь, будь она неладна. Обратная связь, которая увеличивает эффективность информационных систем в 1000 раз. Вот почему стенка, вот почему мала эффективность искусства. Нет обратной связи между источником и приемником информации. Есть, правда, кое-что отзывы, читательские конференции, критические нахлобучки, но это не то. Должна быть непосредственная техническая обратная связь, чтобы изменять вводимую в человека информацию искусства, применительно к его индивидуальности, характеру, памяти, способностям, даже внешности и анкетным данным. Таким способом можно проигрывать в процессе синтеза его поведения в критических ситуациях. Пусть сам ошибается, учится на ошибках, ищет верные решения. Раскрыть перед ним его, а не выдуманного героя, душевный мир, способности, достоинства и недостатки. Помочь ему понять и найти себя. И тогда эта великая информация станет его жизненным опытом наравне с житейской, станет для него обобщенной истиной наравне с научной. Это будет уже какое-то иное искусство, не писательское, не актерское, не музыкальное, а все вместе, выраженное в биопотенциалах и химических реакциях. Искусство синтеза человека. Внезапно он остановился. Да, но как это осуществить в машине-матке? Как наладить в ней такую обратную связь? Непросто. Ну да опыт и опыт и опыт и сделаем. Смогли же мы построить обратную связь между блоками комплекса. Главное, есть идея. Ивану Александровичу Андросиашвили тоже не спал на своей подмосковной даче. Он стоял на веранде, слушал шорох ночного дождика. Сегодня на заседании кафедры обсуждали итоги работы аспирантов. В наименее выгодном свете предстал аспирант Кривошеин. За год он не сдал ни одного кандидатского экзамена, лекции и лаборатории посещал в последнее время очень редко. Тему для кандидатской диссертации еще не выбрал. Профессор Владимир Вениаминович Валерно высказал мнение, что человек напрасно занимает аспирантское место, получает стипендию и что недурно освободить вакансию для более прилежного аспиранта. Вану Александрович решил бы отмолчаться, но не сдержался и наговорил Владимиру Вениаминовичу много резких и горячих слов о косности в оценке работ молодых исследователей, о пренебрежении. Валерно был ошеломлен, а сам Андросиашвили чувствовал сейчас себя неловко. Владимир Вениаминович, в общем, таких упреков не заслужил. Вану Александрович не один вечер размышлял над фактом чудесного исцеления аспиранта после удара пудовой сосулькой. Припоминал разговор с ним об управлении и обменом веществ в организме и пришел к выводу, что Кривошеин открыл и привил себе свойство быстрой регенерации тканей, присущее в природе только простейшим кишечно-полостным. Его мучило, что он не в силах понять, как тот сделал такое. Он ждал, что Кривошеин все-таки придет и расскажет. Но Александрович готов был забыть обиду, дать обет молчания, если понадобится, только бы узнать. Но Кривошеин молчал. Сейчас Андросиашвили досадовал на себя, что вчера во время вызова к милицейскому телевидеофону не разузнал, почему и за что задержали аспиранта. Он что-то натворил? Но когда он успел? Еще утром он заходил на кафедру сообщить, что улетит на несколько дней в Днепровск. Вторая тайна Кривошеина. Профессор усмехнулся. Но беспокойство не проходило. Хорошо, если вышло недоразумение, а если там что-то серьезное? Что ни говори, а Кривошеин — автор и носитель важного открытия о человеке. Это открытие не должно пропасть. «Мне надо вылететь в Днепровск», — неожиданно возникла в голове мысль. Гордая кровь горца и члена корреспондента вскипела. Он, Вано Андросиашвили, помчится выручать попавшего в сомнительную переделку аспиранта. Аспиранта, которого он из милости взял на кафедру и который глубоко оскорбил его своим недоверием. Помчится. Вану Александрович тряхнул головой, смиряя себя. Во-первых, ты, Вану, не веришь, что Кривошеин совершил какое-то преступление. Не такой он человек. Там либо беда, либо недоразумение. Надо выручать. Во-вторых, ты мечтал о случае завоевать его доверие, сблизиться с ним. Это именно тот случай. Возможно, у него есть серьезные основания таиться. Но пусть не думает, что Андросиашвили человек, на которого нельзя положиться, который отшатнется из мелких побуждений. Нет. Конечно, я и в Днепровске не стану выспрашивать его, захочет, сам расскажет. Но это открытие надо беречь, оно выше моего самолюбия. Вану Александровичу стало легко и покойно на душе от того, что он преодолел себя и принял мудрое решение. Аспирант Кривошеин тоже не спал. Он продолжал читать дневник.